«Значит, получается, по твоим словам, — начал Борька, — что мы имеем какую-то группу людей, которая прилипла к фирме «Фазенда X» и под ее крылом осуществляет разные делишки, как то прием заказов на убийство, подрыв автомобилей конкурентов и...» «Ничего такого я не говорил», — возразил Денис. «Но это же вытекает из всех твоих слов. Кто-то из служащих фирмы принимает заказ на убийство. Судя по всему, это Михаил Горин и Тарасов. Передают его по нужному адресу, получают свои комиссионные, и дело идет по накатанным рельсам». «Тарасова я бы исключил», — без особой уверенности сказал Денис. «Почему?» «Да капитальный он мужик», — выпалил Фарид. «И на работу нас взял, и вообще не как многие другие за людей считает». Опять та же улыбочка, от которой Дениса уже трясло, исказило лицо Борьки. «Ребятки, он вас кровью повязал. И не верьте донайцам, дары приносящим». «Его самого хотели подорвать», — напомнил Денис. «Не доказано. Секретарша же сгорела». «Но не он». «А второй случай с его мерсом? Сел бы и сгорел на фосфорной бомбе». «Откуда ты знаешь, кто должен был сесть в этот «Мерседес»? Может, он собирался тебя попросить машину в гараж перегнать, а? Из «Ауди» он тоже выскочил за минуту до взрыва, как я понимаю. И почему он, подозреваемый в убийстве, не сообщил официально в милицию о бомбе в своей машине? Это же козырь в защиту его собственной невиновности». «Ты, Борька, как-то всегда с ног на голову». «Не на голову, а на ноги», — решительно произнес Борис. «Я же сказал, что в нашей команде буду страховать вас со стороны. И со стороны я вижу, что вы на коленках перед Тарасовым ползаете. Он вам приличное жалование платит, вы и плывете от счастья, а мне со стороны видно иное». «Что тебе видно?» — проворчал Фарид. «Идет опасная двойная игра. Ясно, что Фазенда X террором не занимается. Но цепочка Тарасов-Горин-депутат существует, это ясно. И также ясно, что у наших бывших командиров есть в запасе опытные специалисты по стрельбе в цель на поражение, по взрывам мостов, тоннелей и людей. Насколько Фазенда X увязла в этом деле, я еще не знаю». «Сильно увязла, ровно наполовину», — сказал Фарид. «Как ты это вычислил?» Фарид приложился к пиву и сказал задумчиво. «Я как-то спросил Тарасова, что означает X в названии фирмы. А он засмеялся и сказал, что X — знак тайны, прилеплен для рекламы, для соблазна заказчиков. Может, под знаком X они проворачивают и иные вещи, нежели строительство коттеджей». «Слишком романтично», — поморщился Борис. «Ваши хозяева — народ прагматичный, насколько я понимаю. Прилепили X, потому что где-нибудь еще есть одна фирма «Фазенда». Вот и сделали знак отличия. Будем рассуждать дальше». «Остановись», — обрезал его Денис. «Проясняем задачу. Нам надо сдать исполнителей заказчика. Есть кандидатуры?» «Заказчиком может быть депутат Афонин. Тогда это идут политические игры», — неторопливо проговорил Борис. «Или сам Тарасов», — округлил глаза Фарид. «Вице-мэр Рикунов, насколько я знаю, занимается в Москве жилищными проблемами, социально-бытовыми и финансами». «Игры скорее экономические», — заметил Борька. «Хотя действий Тарасова я не до конца понимаю». «Он видный бизнесмен, с деньгами, со связями, широким кругом возможностей». «Да что тебе непонятно?» — спросил Фарид. «Хотя бы то, почему он доверил все расследование по делу секретарши и поискам крысы Денису. Вот что странно и непонятно». «Сейчас поймешь», — чеканя слова, сказал Денис. «Я убил его брата». Фарид потянулся к бутылке водки, при полном молчании разлил ее по стаканам и еле слышно выдохнул. «Когда, Дэн?» 4 года назад. В Белом доме». «Хорошо, что ты мне тогда об этом не сказал». «Почему?» «Я бы сон со страху потерял». Борис спросил, не поднимая глаз. «Тарасов знает об этом?» «Мне кажется, знает. Догадывается». «Тогда, Денис, все становится на место. Все ясно». «Что тебе ясно?» — сдавленно выкрикнул Фарид. «Тарасов создает ситуацию, чтобы безопасно для себя уничтожить Дениса. В порядке мести». «Да опять ты тень на плетень наводишь. Все через свою кривую задницу рассматриваешь. Сам себя понять не можешь», — в отчаянии выпалил Фарид. «На кой черт такие сложности боевому офицеру, чтоб прихлопнуть нас всех троих словно мух?» «Ты видишь мир упрощенно, а я по-иному», — ровно возразил Борис. Но ясности в ситуации и это замечание не внесло. И они выпили водку без тоста и без вкуса. Потом до полуночи бились в сетях своих проблем, но ни к какому разумному выводу не пришли. «По домам», — наконец устало сказал Фарид и поднялся. «Пора», — кивнул Борис и повернулся к Денису. «А ты ночуешь дома?» «Да». «Я бы на твоем месте поехал в отель». «Зачем?» «А мало ли что за день записал автоответчик в кабинете Горина. Не мешало бы проверить». Денис встал, следом за друзьями прошел в прихожую и заглянул в комнату отца. Старик все так же продолжал работать за столом в конусе света лампы под зеленым абажуром. «Я уезжаю на работу, папа». «Хорошо», — не оборачиваясь, ответил отец. Фарид простился с друзьями на первом этаже, а Денис с Борисом открыли ворота гаража, выкатили «Шкоду», и Денис сперва подкинул до дома Борьку, затем развернулся и покатил в отель. То, что он выпил и сел за руль, вспомнил только в момент, когда увидел в темноте приближавшуюся за тяжелым мазом машину ГАИ. Но пронесло. Он въехал на мост и еще через 5 минут остановился у дверей отеля, где и оставил машину. Ресторан на этот раз сдержанно шумел. В холле звучала музыка, танцевало несколько пар, среди них кружилась в танце тоненькая девушка в подвенечном платье. Несколько удивило Дениса то, что перед невестой в качестве то ли жениха, то ли гостя свадьбы трясся все тот же толстяк с огромным беременным животом, тип, который прошлой ночью пользовал 2 проституток разом. На жениха в своем канареечном блейзере он все же не тянул, но плясал от души, раскраснелся, вспотел, будто из ванны вышел. Повизгивал и смотрел на невесту алчными глазками. Эггерс стоял у своей стойки, прямой и строгий, сохраняя снисходительный, но отстраненный от веселья вид. Он поздоровался с Денисом с обычной сдержанностью вышколенного служащего и, не ожидая вопроса, сказал: «1:20 назад президент уехал в загородную резиденцию на отдых, если вас, Денис Владленович, это интересует». «Телефон резиденции существует?» «Конечно». «Еще новости есть?» — спросил Денис, только ради того, чтобы послушать, как изъясняется этот ночной портье. «Несущественный, Денис Владленович». Около 9 вечера вернулся из междугороднего вояжа заместитель президента господин Горин. После непродолжительного ужина с президентом в отдельном кабинете ресторана господин Горин также убыл в неизвестном мне направлении. «Вы все держите под наблюдением, Яков Александрович?» — улыбнулся Денис. «Естественно. Все, что входит в границы отеля и на 5 метров по тротуару. Остальное вне моей компетенции и ответственности. Я не выхожу из отеля месяцами». «Цены вам нет». На этот комплимент портье лишь вежливо склонил голову, а Денис, постояв немного у музыкального центра, который был установлен под пальмой, незаметно прошел к лестнице и поднялся на 2-й этаж. В коридоре фирмы никого не было, неярко горел дежурный свет, и Денис беспрепятственно добрался до кабинета президента. Он оказался опять же не заперт, как повелось в последние дни. Денис вошел в кабинет, толкнул полускрытую дверь и включил свет в комнате Горина. Ничего не изменилось, если не считать, что на столе стоял солидный кожаный портфель с медными пряжками. Денис подошел к телефону, поставил аппарат на прослушивание записи, но пленка выдала лишь запись номер 1. «Мишка, пошел к черту! Никогда тебя нет, когда хочется выпить!» Все остальные сообщения, включая возможные звонки сегодняшнего дня, были стерты с магнитной ленты. Зачем Горин стер все остальные записи, было непонятно. Скорее всего, освобождал место на катушке с пленкой. Ничтоже сумнявшись, Денис взялся за кожаный портфель. Открыл его, но поначалу там ничего, кроме обычного багажа командированного, не просматривалось. Журнал «Спид-инфо», пара газет, НССР, теплые тапочки и складной нож, допустимых законом размеров, без стопорного прилива у корня лезвия. Во втором отделении, застегнутом на молнию, оказался тонкий бумажник, в котором покоились 10 долларов и два документа, картонки, закатанные в пластик. Один сообщал, что предъявитель сего числится помощником депутата Госдумы Афонина М.И. Горин Михаил Афанасьевич. Второй документ был позабавней, разноцветный, с изображением Ильи Муромца на коне и девизом сверху «Виват Россия». А кроме того, славянской вязью было выведено лишь имя все того же Горина Михаила Афанасьевича, без уточнения, что он собой и где именно представляет этой разноцветной картонкой. Денис поколебался и изъял оба документа, оставив на месте доллары и восстановив в портфеле прежний порядок. После этого он еще раз внимательно оглядел кабинет, словно теперь мог увидеть его иными глазами, всмотрелся в фотографию четырех мужчин на фоне Белого дома и обратил внимание на фото поменьше, стандартного размера, выполненное фотокамерой Polaroid, которая выдает, как известно, снимок через минуту после щелчка затвора. На ней опять же сидели в креслах на берегу моря знакомые лица. Горин, депутат Афонин, а третьей персоны, густо замазанной черной пастой фломастера, торчали только босые ноги и рука с бокалом. Троица, судя по всему, отрывалась на побережье теплого моря, пили шампанское. Но почему личность третьего участника безобидного веселья была законспирирована, показалось крайне странным. Не хочешь видеть себя в неподходящей компании, не вешай покалеченную фотографию на стенку. Но с другой стороны, было ясно, что те люди, для которых фотография представляла бы интерес, могли легко узнать третий персонаж и по волосатым ногам, и руке с бокалом. Скорее всего, в этом кабинете с диким набором портретов, знамен и фотографий было еще много тайн, но к ним требовался ключ, которого у Дениса не было. Был он у Горина, был, конечно, и у Тарасова, но последний хоть и поручил ему, Денису, выявить подлую крысу в рядах фирмы, ничего не сказал про своего ближайшего помощника, который явно вел двойную игру и двойную жизнь, посвящая часть времени делам, бизнеса фирмы не касающимся. А может, его деятельность и касалась этих дел, если допустить, что Тарасов занимался тем, что определялось на вывеске фирмы символом Фазенда, а вот хвостик X был в ведении Горина. «Оперета такая есть, мистер X», — подумал Денис. Но только ни Тарасов, ни Горин на опереточных героев никак не были похожи. Хотя, если вспомнить некоторые рассуждения Тарасова, он отдавал должное внешней атрибутике и мрачному романтизму того же фашизма. Ритуалы, красивая форма, символы и корпоративные знаки. Денис вышел из кабинета Тарасова и тут же у дверей, не то чтоб сам попал в просак, но решил, что оконфузил влюбленную пару. Невесту в подвенечном платье припер животом к стенке толстяк в блейзере канареечного цвета. Тискал девушку без зазрения совести, уже задрал до пояса белое платье, шарил руками по груди, потел, хрипел, а новобрачная повизгивала, хихикала и никакого сопротивления не оказывала, не говоря уж о призывах на помощь. «Извините», — бормотнул Денис и шарахнулся в сторону, а толстяк ответил, не смущаясь, «Пшел вон». Он явно чувствовал себя здесь по-хозяйски. Денис спустился в холл, где полным ходом продолжались танцы, и отсутствием невесты никто не обеспокоился. В своем номере Денис открыл шкаф, включил мониторы и через минуту убедился, что события в коридоре на втором этаже перешли в иную фазу, достаточно своеобразную. Толстяк, стоя на четвереньках, словно борзый конь, скакал по коридору, а невеста сидела на нем верхом, вцепясь руками за уши своего скакуна, и, судя по всему, управлялась с ним с ловкостью профессионального жокея. У каждого свои развлечения. С этой тривиальной мыслью Денис выключил мониторы. Он взглянул на часы, определил, что времени уже набежало без 10 по полуночи, и решил, что наконец-то заслужил полноценный отдых. На Аду напали в 1:30. Таксист отказался заехать во двор, и она вышла из машины возле подворотни. Под аркой она прошла без происшествий, и как только шагнула во двор, с двух сторон на нее навалились 2. От первого удара по голове она упала на землю. Ногой ей попали точно в горло, так что она не смогла и крикнуть. Били методично, часто и неумело, в лицо ногами, в живот и между ног. Она долго не теряла сознание. Пыталась вертеться на земле, как собака с перебитым автомобильным колесом хребтом. Пыталась крикнуть, но не смогла. При всем своем умении выполнять подобную работу, бандиты допустили тактико-психологическую ошибку. К тому времени, когда один из них схватил ее за грудь и, оторвав от земли, заорал в лицо: «Ну, ты еще посмеешь? Ты еще будешь? Ты еще полезешь куда не надо?» Ада уже совершенно не понимала смысла угроз, не улавливала, чего от нее хотят. Рассудок был парализован страхом перед изнасилованием. Куда она полезла, чего не должна делать, Ада понять не могла, лишь пыталась согласно кивать разбитой головой. Потом ее ударили в грудь так, что она потеряла сознание и пришла в себя лишь через какое-то время. Кое-как сообразила, что лежит в мусорном баке, и счастье еще, что у бака не было крышки, а то бы она задохнулась от вони. Она кое-как перевалилась на землю, опять сильно ударилась, но не заплакала, а поползла к дому, к светящемуся окну на первом этаже, спальни родителей. У стены ей удалось подняться на ноги, и она сумела пройти мимо освещенного окна. Появляться перед отцом в таком виде было равносильно убийству. Ада с трудом доковыляла до следующего окна, вытянулась во весь рост и поскребла в стекло ногтями. Так часто друзья будили по ночам Фарида, и он должен был проснуться. От вежливого, но настойчивого стука в дверь номера Денис проснулся не сразу. Сообразив, что к нему стучат, сел на постели, включил свет, встал и прошел к дверям. Эггерс сказал сдержанно: «Я вынужден извиниться перед вами, Денис Владленович, но вас настойчиво просит к телефону Фарид. И, как я понимаю, дело действительно срочное и серьезное. Я позволил себе». Денис вспомнил, что своего телефона в номере отеля он Фариду не давал, поблагодарил портье, влез в джинсы, накинул рубашку и прошел в холл. Свадьба давно уже отшумела, холл был пуст. Денис взял со стойки портье трубку и спросил: «Фарид?» «Машина при тебе?» — нездороваясь, нервно спросил Фарид. «Да». «Гони ко мне, сестру искалечили». Денис бросил трубку на аппарат, быстро вернулся в номер, взял документы и через несколько минут уже миновал мост над Москвой-рекой. А там в считанные минуты оказался во дворе родного дома. Даже двигатель не успел как следует прогреться. От темного угла отделился Фарид. Зубы у него дрожали. Ее чуть не до смерти забили скоты. «Дышит?» «Кажется. Хоть одежда цела. Убью гадов». «При чем тут одежда?» — не понял Денис. «Да не изнасиловали ее, чего тут понимать. Другая задача была». «Ух, лихо, ну разыщу я их». Денис прошел в угол двора и на перекосившейся скамейке обнаружил Аду, которая лежала на спине, плевала кровью, стонала и шептала ругательство. «Не так плохо», — заметил Денис. «Гоним в склиф». Когда ее укладывали на заднее сиденье автомобиля, Ада заорала от боли, но тут же закрыла рот руками. Когда они добрались до просторного, гулкого и сумрачного приемного отделения больницы, оказалось, что его заполнила компания шумных кавказцев, которые метались от двери к двери, орали и требовали непонятно чего. Фарид толкнулся в регистратуру, отошел, побежал по коридору, потом вовсе исчез, но быстро вернулся. подхватил на руки сестру и унес куда-то. Кавказцы продолжали вопить, перемешивая родную речь с добротным русским матом. Один из них истерично плакал, но Денис посчитал за лучшее в южные проблемы не встревать, своих хватало. Фарид возник из толпы минут через 10 и радостно сказал: «Через час отпустят, ничего вроде бы страшного, дома отлежится». «Отпустят?» — удивился Денис. «Ну да, тут чернозады и разборку какую-то, как обычно, устроили. Все отделение забито порезанными, постреленными, мирному человеку и лечь негде. Ну, дает моя сестрица. Я думал, Аллаху душу подарит. А женщины как кошки, по ним хоть трактором прокатись, встанут и побегут». Бежать Ада не могла, когда появилась перед ними. Голову ей забинтовали, из-под повязки торчал нос и светился правый глаз. Хромала она на обе ноги, а голос был едва слышен. «Домой не поеду, как хотите». «А куда тебя везти?» — обозлился Фарид. «Хоть на кладбище». «Едем ко мне в отель», — решился Денис, хотя и понимал, что репутация его после появления в отеле избитой девушки может пострадать. Около 3 часов ночи Денис подошел к стойке портье своего отеля, и Эггерс тут же появился в дверях, на ходу надевая пиджак. Дело уладилось в 2 минуты. Ни лишних вопросов, ни назойливого любопытства, отдельный номер на 3-м этаже, зарегистрированный на имя инспектора пожарной службы отеля Черешкова ДВ по служебной надобности. Фарид, ругаясь как пьяный таксист, без всяких колебаний содрал с сестры всю одежду и с помощью Дениса сунул ее в теплую ванну. На тело девушки смотреть было страшно. Синие и красные кровоподтеки, порезы и ссадины, заклеенные пластырем. Оставив Аду в ванной, они вышли в номер, и Фарид сказал сумрачно: «Возьму твою машину и поеду домой. Старики рано просыпаются, заметят, что Адки нет, с ума сойдут». «А что ты им скажешь?» «Скажу, что у тебя в отеле осталось. Банкет был и осталось». «Чего?» — спросил Денис, вытаращив глаза. «А что? Ты ж у моих родителей как свой родной, папаша и не вздрогнет, все путем. Тут другая сложность, но не сейчас решать». «Какая?» «Кто ее бил, она толком не видела. И за что били, не очень поняла». «Не изнасиловали, и то хорошо». «С одной стороны хорошо, а с другой плохо», — озабоченно заявил Фарид. «Что ты мелешь?» «А то. Если б изнасиловали, то все было бы ясно. А сейчас полный туман. Она не поймет, почему избили. А я думаю, что причины 2. Либо ее предупредили, чтобы на этом конкурсе фотоидиоток не выступала, либо дали понять, что опасно лезть на пост секретарши в нашей фирме. Есть претенденты. Что-то не очень я теперь рад всей этой нашей гонке за долларами от мэра, Дэн». «А ты считаешь, что...» «А ты не считаешь? Начали подонки с Ады, а потом и до нас очередь дойдет». Возразить на это было нечего, и Денис проводил Фарида до машины. Тот укатил объяснять поутру строгому отцу, что сестра хоть впервые и не ночевала дома, но находится под надежным, можно сказать, родственным покровительством. Денис вернулся в номер Ады и едва открыл дверь, как услышал крик: «Денис, это ты?» «Я». «Вытащи меня из воды, мне холодно». Среди разбросанных вещей нашел ее платье. Оно нуждалось в чистке. Для начала встряхнул его, и на ковер выпал твердый прямоугольник. Он поднял картонку с пола, всмотрелся и поначалу даже не понял, что это. На картонке был изображен Илья Муромец и уже известный ему девиз, выполненный старославянской вязью: «Виват Россия!» Более ничего. Визитная карточка на предъявителя. С платьем в руках он вошел в ванну, и оказалось, что жертва нападения уже смотала с головы часть бинтов. Оба глаза сияли бодростью и даже лукавством, а распухшие губы капризно улыбались. «Ты зачем платье притащил? Тащи меня в постель. Да рубашку же сними, промокнешь». «Не твоя забота», — буркнул он. Наклонился, подхватил мокрое скользкое тело обеими руками, выдернул из ванны. Она хихикнула, обняла его за плечи, и таким образом они добрались до постели. «Принести чего-нибудь?» поесть, попить. Он был уверен, что у портье найдется все, и чай, и кофе, а швейцар Кирилл расщедрится и на выпивку. «Ничего не хочу. Сиди со мной до утра». Он поразился живучести женской природы. Всего несколько часов назад в кровь до костоломства избитая, едва державшаяся на ногах, Ада уже улыбалась, радовалась жизни, и если бы не ссадины на теле, фингалы под глазами и бинты на голове, можно было подумать, она провела обычный день. Устала, конечно, немножко, но переутомилась и на сон грядущий решила поболтать с добрым дядюшкой. «До утра?» — переспросил Денис, чуть опешив. «Ну да, береги мой сон. А если хочешь, тоже ложись и спи, я тебя беречь буду». Только этого не хватало. «Ишь ты какой! А прошлую ночь с этой мерзкой девкой спал? Ты же ее из своего номера вывел, я видела». «Это другое дело. Она проститутка», — ответил Денис, не сразу оценив дикость своего ответа. «А я про что говорю? Тебе не стыдно? Неужели не мог приличной девушки найти?» «Не в том дело. Мне по службе надо было, чтоб она у меня ночевала. И вообще замолчи, а то уйду». «Молчу, молчу. Но ты не уходи. А вот чисто теоретически скажи, ты бы мог на мне жениться?» Денис наконец сообразил, что в склифе ей вставили по своим медицинским соображениям какое-нибудь тонизирующее средство. Поэтому в данный момент она не в себе, несет ахинею, а может, словно у пьяного человека, поверх затуманенного сознания прорывается что-то скрытое, упрятанное в подкорке, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. «Нет», — сказал он серьезно, — «жениться на тебе я бы никогда не смог». «Почему?» — быстро спросила она. «Потому что меня не устраивает жена-фотомодель. Я не понимаю твоих интересов. Меня все это не интересует». «Я знаю», — тихо сказала она. «Тебя интересуют только деньги, 100 000 долларов, за то, что ты найдешь бандитов, которые взорвали машину вице-мэра». Денис отшатнулся. «Как это ты пронюхала?» «Ты бы сказал своему дружку Фариду, чтоб он научился по телефону разговаривать потише, не орать на всю квартиру. И вообще вы оба гады, и Борька Кожанов, святоша церковная, такой же». «Почему это?» «Вы меня подставить хотели», — с вызовом произнесла Ада. «В секретари к Тарасову определить. Может, за это меня и избили, так что я тоже свою долю от 100 000 баксов имею, правда?» «Правда», — ответил Денис и достал из кармана визитную карточку Ильи Муромца. «Ты знаешь, что это такое?» Она прищурилась и отрицательно помотала забинтованной головой. «Первый раз вижу, а что это?» «Было у тебя в кармане платье». «А, так платье-то не мое. Я его у подружки одолжила, чтобы утром выглядеть в вашей конторе как леди. Хотя подожди, я гладила платье, в карманах ничего не было, это точно. Да и карман-то там какой, одна видимость». С минуту Денис не слышал, что она говорила. Он потрясенно прикидывал в уме варианты. И вышло, что визитка была приветом от доблестного русского витязя и оказалась в кармане Ады как знак того, кто ее избил. Вторая такая же визитка лежала в кармане рубашки Дениса и была извлечена из портфеля Горина. Кое-какие звенья цепи начали соединяться. «И все же на этих тусовках все равно лучше быть замужней дамой», — донеслось до него. «Больше возможностей. В случае чего можешь заявить, что тебя ничто не интересует, что ты верная жена, а в другой ситуации сказать, что развод еще не оформлен, хотя ничего уже с мужем не имеешь и свободна, как птица». «Противно слушать тебя», — обрезал ее Денис. Но тут же осекся, прозвучало слишком грубо. «Кто тебя этому научил?» «Сама додумалась. Да нет, конечно. Знаешь, там за дверями приемной комиссии на конкурсе. Чего не наслушаешься? Откуда только девчонки не приезжают? Кривые, косые, задницы, как паровоз. Откуда только нахальство набираются в Москву переться? Одна там есть толстая ступка. Уже третий год повсюду ездит на всякие конкурсы. И в Киев, и в Хабаровск, со всем составом жюри спит, но ни разу никакого приза не получила. Упрямая зараза, я так не смогу». «А как сможешь?» «Не знаю, Я же тебе сказала, мне замуж надо, от родителей освободиться. И Тарасов сказал, что... Он с тобой шутил, попросту врал. А ты? Настороженно спросила Ада. Что я? Врешь, что не хочешь на мне жениться? Ты для меня как была сопливой девчонкой, так и осталась. Она замолчала, посмотрела на него внимательно, потом спросила медленно. «Ну, а если без ЗАГСа и...» «Неохота с тем, кто будет согласен на мне жениться, первый раз ложиться. Только ради того, чтоб замуж». «Замолчи», — оборвал ее Денис. «Подожди. С детства. Я помню сперва мать с отцом, потом Фарида, а потом... потом...» Глаза у нее закрылись. Она коротко и резко вздохнула и затихла так, что Денис испугался. Но дыхание Ады пошло ровно и тихо, и он понял, что нервная система девчонки отключилась, сработала защита организма, поддержанная медикаментами. Она моментально заснула. Он встал, резко потянулся и неожиданно ощутил радость освобождения. Оказалось, что этот пустяковый разговор потребовал от него большого напряжения. Совершенно непроизвольно пришло внезапное и острое желание лечь в постель к трепетно ожидающей его женщине. Не Аде, конечно. Но он не был с женщиной больше месяца. После прощальной ночи с башкиркой Байрой. Полностью и не выговоришь. Байрамбика. Да и та ночь получилась так себе, поскольку замужняя 30-летняя мать двоих детей до утра дрожала не от жгучего желания, а от страха, чтоб муж-механизатор не вернулся с дружеского пира из соседнего села. У нее была гладкая кожа цвета оливок, и все кончилось благополучно, если не считать того, что когда Денис добрался до своей части и уже лез через забор, огораживающий родной артиллерийский полк, его перехватил разводящий караул сержант Остапенко, ретивый служака, болван и подхалим перед командирами. Тогда Денис схлопотал 5 суток полковой гауптвахты за самовольную отлучку из расположения части. На неделю была задержана его отправка домой. Денис спустился к себе в номер, вспомнил, что Фарид держит аппарат возле подушки. В своей постели родители телефоном не пользуются принципиально, так что можно сейчас позвонить, друг вряд ли еще спит. Так и оказалось. «Нормально у сестры?» «Спит. Я же говорю, что они как кошки». «Фарид, те, кто ее избил, оставили свою визитную карточку». «Какую?» «Илья Муромец с картины Васнецова и девиз «Виват Россия», «Сборная Солянка», «Сказочный Витязь» и «Боевой клич времен Петра Великого». «Виват Россия? Подожди-ка. В конце зимы тут у нас на Арбате два урода устроили нечто вроде митинга. Этим «Виват России» они начинали и кончали свои речи, орали так, что в глотке драло. Ага. И один недоносок размахивал картонным бутафорским мечом, словно Илья Муромец. За что они агитировали? Дэн, да разве я помню? Подумай сам, сколько разных идиотов таскается по Арбату и в центре. Это же обезьянник, и каждый выпендривается, кто во что гораст. Ты разве не в центре родился? Не на Плешке? Фарид... «Припомни, о чем толковали эти ребята», — настойчиво повторил Денис. «Погоди. А, ну, конечно. Бей жидов и инородцев. Да здравствует царь-батюшка Николашка. Дэн, ты же знаешь, я в политику не лезу. Это Борьку интересовало. А я дал одному дурню ногой под зад и пошел пиво пить». «А дурень что?» «Дурень? Ну, он загоношился. Пришлось ему и по роже дать. У него каска с чердака слетела, точно». «Какая каска?» «Да немецкая солдатская каска с крестом и молниями, как у СС». «Ты все перепутал. Илья Муромец не может таскать на башке фашистской каски». «А у этих была, Дэн». «Фарид, когда мы с тобой как дураки защищали парламент, там перед Белым домом, если помнишь, тоже маршировали всякие орлята». «Ну да, отряд Баркашова, еще всякий народец». «На Арбате были не из той компании». «Да хрен его знает, Дэн! Что ты пристал ко мне с этими уродами?» «Фарид, слушай внимательно. Такую же визитку я нашел в портфеле Горина. Можешь спать до утра, а можешь подумать, что это значит. Поутру оказалось, что отель «Олимп Россия» по сути своей представляет собой шкатулку фокусника, из которой постоянно вылетают самые неожиданные сюрпризы. То голуби, то пестрые ленты, а то и ядовитая змея. Во всяком случае, в тот момент, когда Денис брился, заговорившая вдруг над его головой невесть, откуда трансляция внутренней связи отеля, оказалась для него сюрпризом. Ни в одной схеме эта трансляция в здании не была указана. «Повторяю», — говорит вице-президент компании Михаил Горин, «всем служащим ночной смены собраться в ресторане. Все, кто с 10 вечера и до 7 утра работал в отеле, все без исключения, через 15 минут». Денис быстро закончил бритье, одновременно изучая стены и потолок туалета. То, что он принимал за решетку вентиляционного окошка, оказалось динамиком трансляции. Чем еще начинен этот отель? Подслушивающими в каждом номере устройствами? Все может быть, во всяком случае, ко всему следует быть готовым. Голос Горина по трансляции прозвучал достаточно официально, и Денис счел за необходимое надеть свой костюм, еще довоенный, который оказался несколько тесноват. Мелькнула мысль, что свое парадное одеяние следовало бы обновить. В ресторане, куда он вошел, возле стойки бара уже толпилась вся ночная смена. Швейцар Кирилл, охранник, имени которого Денис не знал, две пожилые тетки-уборщицы, они пришли в 6 утра и тоже попали под указанное для разборки время. Усталый от бессонной ночи шеф-повар Паша Терешков в обязательном белом халате и на крахмаленном колпаке. И, конечно, Эггерс, которому гипертрофированное чувство собственного достоинства не позволяло смешаться с общей компанией. И он независимо стоял у стойки, в сторонке, пил кофе, изящно удерживая чашку с блюдцем на весу. Спиной к стойке в центре стоял Горин. Денис не видел его 4 года, но Горин за это время изменился мало. И в штатском костюме, двубортный пиджак, туго сидел на крепком теле, он напоминал маленький боевой танк, коротконогий, с покатыми женскими плечами, сильными руками борца и лобастой головой. При появлении Дениса он коротко кивнул в ответ на приветствие и впился в него настороженным взглядом по-совиному круглых глаз. «Посмотрел?» — в ответ на этот взгляд спросил глазами Денис. «Ну и что скажешь, крыса?» Но Горин заговорил не сразу. Дождался, пока в ресторан войдет еще один маленький и верткий мужичонка. Денис не знал, чем он занимался по ночам в отеле. «Все?» — спросил Горин. Молчание послужило общим ответом. «Тогда начнем. И не думайте, что я рад этому совещанию. Господа, сегодня ночью в моем кабинете было совершено хищение. Я не буду никого обвинять, не буду никому предъявлять претензий. Мне не нужен виновный. Пусть он сам уйдет потом из отеля. Я требую, чтобы мне были возвращены документы и оружие. Мой законный пистолет. Деньги, уважаемый вор, можете оставить себе». Денис еще не успел оценить смысла заявления вице-президента. Хотел было крикнуть: «Какой еще пистолет? Не было такого!» Как услышал сдержанный и нейтральный голос Эггерса. «Если мне будет разрешено сказать...» «Разрешаю, Яков Александрович», — милостиво разрешил Горин. «Только выражайтесь попроще и короче». «Как сумею, с вашего позволения», — пропустил грубость мимо ушей портье. «Я хочу сказать, Михаил Афанасьевич, что нам было бы проще выполнить ваше задание, если бы вы в двух словах пояснили суть происходящих событий, как бы они ни были таинственны». «Хорошо. Вчера в 7 вечера я вернулся из командировки в отель. В 9 убыл из отеля, оставив портфель в своем кабинете. Сегодня я пришел на службу 20 минут назад. У меня похищены документы, значительная сумма денег и боевое оружие, на которое я имею разрешение. Мне противно это докладывать, поскольку одному из вас все это достаточно хорошо известно. И повторяю, деньги, уважаемый, оставь себе, Оружие и документы прошу вернуть». Эггерс демонстративным жестом поставил чашку на стойку и сказал холодно: «Разрешите, Михаил Афанасьевич, написать заявление об увольнении?» «Вы отдаете мои вещи?» «Вы прекрасно знаете, что у меня их нет. Но работать под таким подозрением я не намерен. Я оскорблен тем, что приглашен на это дознание. Или я тотчас же ухожу, или пишу заявление». «Не злись, Яков», — сбавил тон Горин, — «не пузырись. Ты человек гордый, пойми меня правильно, на тебе подозрения нет и быть не может. Но если я освобождаю от экзекуции тебя, то оскорбляю других неповинных людей, кроме одного. Я извинюсь перед тобой и оплачу моральный ущерб. Так же, как извинюсь перед всеми, даже перед вором. И когда он будет увольняться через безопасное время, не понесет наказания». Охранник сказал вызывающе: «Так что, прям вот так думаете, вам сейчас и выложат вашу ксиву и пушку?» «Нет, я даю вору возможность сделать это анонимно. Предупреждаю, это последняя возможность, потому что в известной степени я знаю, кто это сделал, и есть свидетели. Я обращаюсь последний раз. Господин вор, не покрывайте своего имени позором, вам предоставлена лазейка». Обе уборщицы заголосили в один голос: «Михаил Афанасьевич, да мы-то тут при чем? Мы ж пару часов назад пришли, где ваш кабинет даже не знаем, никакого портфеля не видели. Батюшки, да кто ж на такое пойдет? Такое место хорошее, чтоб еще руки марать и гадить». Горин остановил женское выступление властным движением руки. Уборщицы смолкли. Но неожиданно обиделся повар Паша: «Это просто свинство. Я же, по вашему указанию, всю ночь готовил к утру хаш. У огня сидел, с кухни не вылазил, не спал. А теперь меня мордуете? Ладно, Михаил Афанасьевич, я хоть и повар, но с дипломом и наградами на конкурсах». «Перестань, Паша», — рявкнул Горин. «Я сказал, что всем оплачу моральные издержки, даже вору. Только верните оружие и документы. Схема будет такая. Через 15 минут ровно мы собираемся внизу, в финской бане. Затем все проходим через парилку и выходим к бассейну. В парилке не будет включен свет, никто там не подсматривает. Все проходят сквозь нее, и вор оставляет там похищенное. Собираемся в бассейне, и если вор оставил в парилке украденное, все забыто, расходимся. Никто ни за кем не следит. Господин вор, прошу вас извлечь похищенное из тайника. Даю слово офицера, что обыска перед баней не будет. Мне нужны мои вещи, а не наказание. Начинаем операцию». «Мы со швейцаром не отходили от дверей», — начал был охранник, но Горин резко пресек его. «Начинаем операцию, Леша. И ты со швейцаром не отличаешься от всех. Я прав, Яков Александрович?» Ночной портье подумал, потом отвесил нечто вроде поклона. «Не могу сказать, чтобы мне все это нравилось. Не могу утверждать, что нам всем не нанесено оскорбление, но отель не может функционировать при наличии подозрения служащих друг другу. Эту унизительную процедуру мы вынуждены пройти. Пусть так». Денис перехватил на себе взгляд швейцара. Борода его тряслась, смотрел он жалобно и с испугом. И Денис понял, что этот начнет выдавать все первым. И про проститутку позапрошлой ночью, и про Аду, которая, наверное, спит еще в своем номере. «Прошу разойтись. Засекаю время». Разошлись кто куда, с подчеркнутой неторопливостью. Повар Паша шумно затопал на кухню. Эггерс принялся заваривать на автомате вторую чашку кофе. Остальные пошли к дверям. Маленький мужичонка метнулся к Горину: «Так баню больше не топить? Не понадобится?» «Держи температуру. Мои друзья приедут в 10». Денис понял, что мужичонка служит при бане в подвале, но это ничего не давало в том смысле, что никакого пистолета и крупной суммы денег в портфеле Горина не было, когда он, Денис, в него залез. Но ситуация все равно сложилась напряженная, поскольку было ясно, что у Горина имеются дополнительные козыри в игре, и данный эксперимент только начало. Странно, что при этом не было Тарасова. Следом за остальными Денис вышел в холл и, не считая нужным таиться, тут же поднялся на третий этаж, постучал в номер Ады, чисто автоматически, и вошел в него, не дожидаясь разрешения. Покрытая сине-желтыми разводами на теле красавица, как ни в чем не бывало, в одних трусиках вертелась перед высоким зеркалом, ревниво разглядывая свое гибкое прекрасное тело, подсчитывала понесенные потери. «Привет, Дэн», — с веселой озабоченностью бросила она. «По-моему, я отделалась малой кровью. Ты не считаешь?» «Оденься, черт тебя подери!» «Ты чего это разъярился? Ты же видел, как меня маленькой в ванной купали!» «Я сам тогда маленький был. Напяливай шмотки и ровно через 20 минут выметайся отсюда. Постарайся, чтоб на тебя не очень обращали внимание». «Как ты со мной разговариваешь? Выметайся! И к тому же я нигде не могу пройти незаметно». «Ада», — взмолился Денис, — «я попал в скверную историю и не хочу втягивать тебя». «Да ты уже втянул меня в скверные истории. Я даже урон понесла. А ты стоишь свеженький, как майская роза. На утренний туалет у меня уходит. Надо еще гимнастику сделать, ванну принять». «Одевайся». Денис вышел из себя и шлепнул ее по весьма аппетитному заду. «Одевайся и исчезай через 20 минут». Она почесала ягодицы и заявила. «Странно, но было приятно. Наверное, я мазохистка, ведь мазохисты любят, когда им больно, правда?» Она наивно глянула ему в лицо и тут же заторопилась. «Ладно, ладно, не бесись, я исчезну, раз так надо». Денис развернулся и вышел из номера. В комнате отдыха и развлечений при финской бане они собрались в прежнем составе. И никто, разумеется, не переодевался, кроме портье, который сменил служебный смокинг на светлый летний костюм. Подвальное помещение было низким, но отделано с большим вкусом. Широкие топчаны, некрашенный, но хорошо отшлифованный длинный стол, настоящий камин. Короче, стандартная начинка для подобных заведений. Парься, выпивай, грейся у огня. Что же касается широкого топчана, так это уж как у кого сложится. Можешь и просто так полежать после парилки и охлаждающего бассейна. 15 минут, — сдержанно, но многозначительно произнес Эггерс, глянув на часы. «Все в сборе, а...» «Я здесь», — прозвучал голос Горина в дверях. И он собственной персоной вошел в комнату твердым шагом, окинул всех пронзительным взглядом, убедился, что никто не сбежал. Ждал продолжения. «Еще раз извиняюсь. Поймите меня правильно». «Семен, ты выключил свет в парилке?» «Да», — ответил маленький мужичонка. «Повторяю схему действий. Заходите в парилку, считаете до трех и проходите насквозь к бассейну. Я начинаю первый». Он толкнул дверь в парилку, закрыл ее за собой, оттуда послышался его громкий голос. «Раз, два, три». Тут же, без колебания, в парилку твердым шагом двинулся Эггерс. Затем Паша скинул перед дверью свой колпак с головы. Твердо пропечатал шаг охранник, вздохнул и протопал швейцар, юркнули за дверь обе уборщицы, а за ними и банщик Семен. Каждый из подопытных отсчитывал время своего пребывания в парилке по-своему, и это стоило записи на магнитофонной пленке. Эггерса вообще не было слышно. Орать, конечно же, казалось ему унизительным. Швейцар гаркнул так, что двери едва не вышибло. Одна из женщин громко проверещала свое «раз, два, три», вторая еле пискнула. Денис оказался последним, не торопился. Все происходящее и смешило его, и настораживало. Он уже шагнул к дверям в сауну, когда в комнату вошел Тарасов. «Доброе утро», — сказал Денис. «Не очень-то оно доброе, как считаешь?» «Смотря с какой стороны посмотреть». «Когда это кончится, позвони мне и зайди в кабинет, если я буду один». «Хорошо. Но надо, чтобы и в соседнем кабинете никого не было». «Ты имеешь в виду Горина?» «Его самого». «Хорошо», — его не будет. Он сегодня с утра принимает наших клиентов, в этой сауне, кстати». «С девочками?» — попытался улыбнуться Денис. «Это уж не твое дело, в бизнес фирмы не лезь». Он тут же поправился. «Если это не диктуется необходимостью при выполнении твоего основного задания. Иди и пистолета с документами не отдавай». «У меня их нет». «Это просто совет». Денис шагнул в сауну, прикрыл за собой дверь, и его слегка качнуло. Недаром предусмотрительный Паша скинул свой колпак. Банщик постарался от души не продохнуть. Сильно пахло раскаленным деревом и легкой примесью каких-то трав. Противоположная дверь была чуть приоткрыта, щель в сантиметр, чтобы можно было хоть что-то видеть. Но света не доставало, чтобы вести, скажем, съемку на телекамеру, если не брать в расчет специальную аппаратуру, съемку в инфракрасных лучах и так далее. Но такой ход казался уж излишне сложным. Другое дело, что кто-то мог приникнуть глазом к соответствующей дырочке, но это тоже вряд ли. Горину нужны были документы и оружие, не более того. Личность вора его не интересовала, и следовало признать, что для своих целей он избрал неплохую тактику. «Раз!» — выдал Денис на басовой октаве. «Два!» — завизжал резаным поросенком. «Три!» — пропел тенором, словно Борька в церкви. Затем толкнул дверь и оказался в приятной прохладе. Небольшое помещение с маленьким бассейном, 3 на 3 метра, и площадка перед ним, на которой и теснились все прошедшие эксперимент. «Больше никого?» — спросил Горин. «Как видите», — ответил Денис. «Но там еще президент, он сейчас тоже проверится». Горин покосился на него и пошел в сауну. Через минуту Паша спросил раздраженно. «Так и будем стоять, словно дураки». Эггерс молча проследовал к двери и исчез в сауне. Но через несколько секунд вернулся со словами: «Прошу в зал, господа». Совершили обратный путь через уже освещенную парилку и вновь оказались в комнате отдыха. Тарасов сидел у камина и баловства ради жег в очаге мелкие щепки. Горин стоял спиной к круглому столу с самоваром, встречая каждого входящего недобрым взглядом из-под лобья. Банщик Семен плотно закрыл дверь в сауну. Горин с пафосом произнес: «Садитесь, господа. К сожалению, я вынужден продолжить». Никто не спросил, удачно ли закончилась попытка выявить похитителя. И так было ясно, что хитроумный ход не дал результатов. «Ну что ж», — угрожающе начал Горин, — «я дал ворюге возможность сохранить хотя бы свое честное имя. Не захотел? Пусть так. Будет изгнан из фирмы с позором и с волчьим паспортом. Нигде не устроится на работу». Швейцар Кирилл привстал. Борода его уже была орошена слезами. И заголосил на высокой ноте: «Да за что ж такая пытка всем, господин Горин? За что меня мучите? Я у дверей стоял. Мне не положено отходить даже. Ну, спал, так не видел ничего. Но я знаю, кто нынешней ночью по коридорам шастал. Знаю и не побоюсь. Вот он». Кирилл ткнул пальцем в Дениса. «Он таскался по отелю, он и в кабинет залез». К чему-то подобному Денис был уже готов, а потому постарался изобразить снисходительную улыбку, а швейцар входил в покаянный раж. «Он и вчерашней ночью какую-то проститутку привел, и сегодня у него девка на 3-м этаже лежит. Он ворюга всех позорит. Через него подозрения все принимаем». Кирилл захлебнулся, упал в кресло и стих. Горин произнес неторопливо: «Господину Черешкову положено по его служебному положению обходить здание ночью, и он ответственно отнесся к своей работе. Это еще не довод. Однако, что вы скажете, господин Черешков?» «То, что сказали вы», — ответил Денис. «Так, что касается женщин, это не наша забота, господа. Нарушений в этом нет. В личную жизнь своих служащих мы не лезем, она неприкосновенна, если дело не доходит до прямого подозрения и обвинения в чем-то». Эггерс проговорил с легким вызовом: «Позволю себе встать на защиту нашего ответственного за пожарную безопасность. Прошу учесть, что молодой человек, вернувшийся с воинской службы, где он в суровых условиях исполнял свой долг, не может быть обвинен в том, что, извините, обладает на данный момент несколько повышенным половым влечением. Его дамы были вполне достойны, и я бы ушел от этой темы, Михаил Афанасьевич. Она не входит в круг дозволенного. Я вас понял, — раздраженно перебил ночного портье Горин. Хорошо. Еще раз говорю вору. Повинную голову меч не сечет, и через минуту приступаем к очной ставке, то есть свидетель будет проводить опознание. «Шикарно сказано», — подумал Денис, «но непонятно, что это означает». И тут же сообразил, что будет представлять собой следующий этап дознания. Минута прошла в неловком молчании. Все старались не смотреть друг на друга. Горин подошел к дверям и, приоткрыв их, позвал. «Войдите, Василий Сергеевич». В двери протиснул свой громадный живот уже известный Денису женолюбивый толстяк. На этот раз не в канареечном блейзере, а в рубашке, прижатой к телу широкими подтяжками, которые кое-как удерживали штаны под свисающим брюхом. Был этот Василий Сергеевич насуплен, насторожен и обидчиво сердит на все происходящее. «Василий Сергеевич!» Всем своим видом подчеркивая высшую степень уважительности, обратился к толстяку Горин. «Извините еще раз за беспокойство. Дело минутное. Кого вы видели в эту ночь возле кабинета президента?» Оказалось, что толстяк был специалистом опознания и, мало того, относился к этому серьезно. Он не ткнул в преступника пальцем прямо с порога, а вплыл в комнату вперед животом и, всматриваясь в лица, стал вышагивать от стены к стене, приостанавливаясь возле каждой опознаваемой личности. Лицо его при этом оставалось насупленным и даже грозным. Но когда очередь дошла до Дениса, и он прямо взглянул в глаза толстяка, тот неожиданно едва приметно прищурил правый глаз, и по мокрым губам его скользнула лукавая улыбка. Он пронес свое тяжелое тело мимо Дениса, развернулся в дверях и громко заявил: «Здесь его нет!» Общий вздох облегчения наполнил комнату. «Вы уверены в этом?» — растерянно спросил Горин. «Абсолютно. Ищи в другом месте». С этими словами толстяк удалился, но Денис понимал, что его подмигивание означало предложение встретиться и потолковать наедине. «Хорошо, господа», — сказал Горин. «Мне остается только предположить, к своей радости, кстати, что вор был посторонним лицом. Быть может, кто-то из клиентов отеля. Все могут быть свободны. Денис Владленович, задержитесь, прошу вас, на минуту». Денис подошел к самовару, налил в чашку теплой воды и выпил залпом. Язык, ставший вдруг суконным, прилип к небу. «Провал дознания, Михаил», — спросил Тарасов своего зама с явной насмешкой. «Затаился, гад», — зло бросил Горин. «Пистолет жалко. И дубликат документов, конечно, мне у депутата просить неудобно. Но еще понятно, что украл мое депутатское удостоверение. По нему проезд в метро бесплатный и прочие льготы. Но на кой хрен он с катушки автоответчика все записи стер? В толк не возьму». «С чего ты решил, что записи стерты?» — спросил Тарасов. «Ну как же, Валерий? Меня 3 дня не было, и всего 1 звонок записан. Этого же быть не может, сам понимаешь. Я сегодня пришел, так с утра уже 3 звонка, и ночью записано 2. Ну да ладно, докопаюсь до истины».